Глава 5. Время от времени Дон Хуан словно мимоходом спрашивал, как там посаженный мной дурман? За прошлый год саженец вырос в большой куст, принес семена, и семенные коробочки высохли. Наконец Дон Хуан, видимо, решил, что для меня пришло время узнать о траве дьявола побольше. Воскресенье, 27 января 1963 года. Сегодня я получил от Дона Хуана предварительную информацию по поводу второй порции, которая составляет следующий этап в традиционном обучении. По его словам, только с нее начинается настоящее ученичество. В сравнении с ней первая – детская забава. Вторая порция должна быть освоена в совершенстве. Ее надлежит принять, сказал Дон Хуан, по крайней мере, раз 20, прежде чем приступать к третьей. Я спросил, что дает вторая порция? Ее используют для видения. С ее помощью человек может переноситься по воздуху и видеть все, что пожелает. Неужели человек действительно может летать по воздуху, Дон Хуан? Почему же нет? Я уже говорил тебе, трава дьявола для тех, кто ищет силу. Тот, кто освоил вторую порцию, может с помощью травы дьявола делать невообразимые вещи, чтобы получить еще больше силы. Ну, например, какие вещи, Дон Хуан? Этого я не могу сказать, у каждого по-разному. Понедельник, 28 января 1963 года. Дон Хуан сказал: если второй этап окажется для тебя успешным, то я смогу показать тебе еще только один. Лично я в процессе обучения понял, что трава дьявола не для меня, и решил оставить ее путь. Что привело тебя к этому решению? Трава дьявола едва не убивала меня каждый раз, когда я использовал ее. Однажды мне было так плохо, что я подумал, со мной все кончено, но все же выкарабкался. Что, был какой-то особый способ этого избежать? Да, есть один способ. Это что, заклинание, процедура или что-нибудь еще? Это способ хватания вещей. Например, когда я учился знанию о траве дьявола, я был слишком жаден и нетерпелив. Я хватался за вещи, как дети хватаются за сладости. Трава дьявола – это лишь один из миллионов путей. Да и все что угодно, лишь один путь из миллиона возможных. Поэтому ты всегда должен помнить, что путь – это только путь. Если ты чувствуешь, что он тебе не по душе, ты должен оставить его. Любой ценой. Чтобы овладеть такой ясностью, ты должен вести правильную жизнь. Только при этом условии ты будешь знать, что любой путь – это всего лишь путь. И ничто не мешает ни тебе самому, ни кому-то другому оставить его, если сделать это велит тебе твое сердце. Но предупреждаю, твое решение должно быть свободно от страха и честолюбия. Смотри на любой путь прямо и без колебаний. Испытай его столько раз, сколько найдешь нужным. Затем задай себе и только самому себе один вопрос. Этот вопрос задают лишь очень старые люди. Мой бенефактор задал мне его однажды, когда я был молод, но понять мне его тогда помешала слишком горячая кровь. Теперь я его понимаю. Я задам этот вопрос тебе. Имеет ли твой путь сердце? Все пути одинаковы. Они ведут в никуда. Они ведут через кусты или в кусты. Я могу сказать, что в своей жизни прошел длинные-длинные пути, но я не нахожусь нигде. Таков смысл вопроса, который задал мой бенефактор. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь. Если нет, то от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого нет. Один путь делает путешествие по нему радостным. Сколько ни странствуешь, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой уничтожает тебя. Воскресенье, 21 апреля 1963 года. Во вторник днем, 16 апреля, я отправился с Доном Хуаном в горы, туда, где рос его дурман. Он велел подождать в машине. Вернулся Дон Хуан почти через 3 часа, завернутым в красную тряпку свертком. Когда мы поехали назад, он сказал, указывая на сверток, что это его последний дар мне. Я спросил, не значит ли это, что он больше не будет меня учить. Он объяснил, что имел в виду только то, что у меня теперь есть свое созревшее растение, и в его растениях я больше не нуждаюсь. Вечером мы уселись в его комнате, он вытащил хорошо обработанную каменную ступку и пестик. Чаша ступки была примерно 6 дюймов в диаметре. Развернув большой сверток, полный мешочков поменьше, он отобрал из них 2 и положил рядом со мной на циновку. Затем добавил к ним еще 4 свертка такого же размера из узла, который мы привезли. Он сказал, что это семена, и что я должен растереть их в мелкий порошок. Дон Хуан сам развернул первый мешочек и часть его содержимого отсыпал в ступку. Семена были сухие и круглые, по цвету напоминающие желтую карамель. Я начал работать пестиком. Спустя несколько минут он меня поправил, сказав, что нужно не толочь по дну, а вращать пестиком от одного края к другому, по всему диаметру. Я спросил, что он собирается делать с тем, что получится, но он промолчал. Первая порция семян оказалась слишком твердой. Чтобы их размолоть, мне понадобилось 4 часа. От позы, в которой я сидел, болела спина. Я лег и хотел тут же уснуть, но Дон Хуан открыл следующий мешочек и отсыпал из него в ступку. Эти семена были темнее и слипались между собой. То, что осталось в пакете, напоминало порошок из крохотных круглых темных зерен. Я хотел перекусить, но Дон Хуан сказал, что если я хочу учиться, то должен следовать правилу. А правило таково, что, узнавая секреты второй порции, я могу лишь выпить немного воды. В третьем мешочке была горсть живых черных семенных жучков. Содержимое последнего мешочка составляли свежие белые семена, мягкие, как каша, но волокнистые и трудно поддающиеся растиранию в тонкую пасту, как он от меня требовал. После того, как я закончил растирать содержимое 4 мешочков, Дон Хуан отмерил 2 чашки зеленоватой воды, вылил ее в глиняный горшок и поставил горшок на огонь. В закипевшую воду он добавил 1 порцию растертых семян. Дон Хуан помешивал в горшке длинной острой щепкой или костью, которую вытащил из своей кожаной сумки. Как только вода вновь закипела, он добавил 1 за другим все остальные компоненты, следуя той же процедуре. Затем он добавил еще 1 чашку зеленоватой воды и оставил смесь на малом огне. «Теперь очередь за корнем», — сказал Дон Хуан и осторожно извлек из свертка, который мы привезли, длинный кусок корня дурмана. Корень был примерно 16 дюймов длиной и толщиной около 1,5 дюймов. «Это и есть 2-я порция», — сказал Дон Хуан и снова отмерил ее сам, поскольку это был пока что его корень. Он сказал, что для следующего моего опыта с травой дьявола я сам буду отмерять корень. Он подтолкнул ко мне ступку, и я принялся толочь корень совершенно так же, как толок 1-ю порцию Дон Хуан. Под его руководством я выполнил всю последовательность в том же порядке, и истолченный корень мы оставили на ночь вымачиваться под открытым небом. К тому времени кипевшая в глиняном горшке смесь загустела. Дон Хуан снял горшок с огня, положил его в сетку и подвесил к потолочной балке посреди комнаты. Утром 17 апреля около 8 мы принялись отмывать экстракт корня отваром. Вновь был ясный солнечный день, и Дон Хуан вновь сказал, это признак того, что трава дьявола ко мне благосклонна. По контрасту с тобой, сказал Дон Хуан, я только вспоминаю, до чего все было скверно у меня самого. Процедура промывания экстракта была в точности такой же, какую я наблюдал при изготовлении 1-й порции. К вечеру, когда мы слили воду в 8-й раз, на дне чашки осталась ложка желтоватой субстанции. Мы вернулись к нему в комнату, где еще оставались 2 мешочка, которые Дон Хуан пока не трогал. Он открыл 1 из них, сунул в него руку, а другой рукой обернул края мешочка вокруг запястья. Он, похоже, ухватил что-то, судя по тому, как двигалась его рука в мешке. Внезапно он быстрым движением скинул мешок с сумки, вывернув его как перчатку, и поднес руку к моим глазам. В руке была ящерица. Ее голова была от моих глаз всего в нескольких дюймах. С пастью ящерицы было что-то странное. Секунду я смотрел и тут же невольно отпрянул. Пасть была зашита грубыми стежками. Дон Хуан приказал мне взять ящерицу левой рукой и держать покрепче. Я сжал ее. Хвост обвился вокруг ладоней, я почувствовал тошноту. Ладони сразу вспотели. Он взял последний мешочек и, повторив те же движения, извлек другую ящерицу. У этой были сшиты веки. Ее он велел мне держать в правой руке. Когда обе ящерицы оказались у меня в руках, я был близок к обмороку. Я почувствовал непреодолимое желание бросить ящериц и бежать отсюда. «Смотри, не задави», — приказал он, и его голос вернул меня к действительности. Он спросил, что со мной такое. Хотя лицо его оставалось серьезным, было видно, что он с трудом удерживается от смеха. Я хотел было облегчить хватку, но ладони так вспотели, что ящерицы начали выскальзывать. Их острые коготки царапали кожу, вызывая омерзение и тошноту. Я зажмурился и стиснул зубы. Одна из ящериц уже почти выползла мне на запястье. Чтобы удрать, ей оставалось только протиснуть голову сквозь пальцы. Я чувствовал непреодолимое физическое отвращение, близкое к отчаянию. Я прорычал сквозь зубы, чтобы он убрал от меня мерзких тварей. У меня начала трястись голова. Он посмотрел на меня с невинным любопытством. Я рычал и топтался, как медведь. Наконец он выхватил ящериц, сунул их обратно и принялся хохотать. Я тоже хотел было засмеяться, но желудок у меня свело, и я лег. Я начал оправдываться, что, мол, все это из-за острых коготков ящериц, царапавших ладони. Он сказал, что существует множество вещей, способных свести с ума, в особенности, если у тебя нет решимости, нет устремленности, необходимой для обучения. Но если намерение человека непоколебимо, то никакие эмоции не могут быть препятствием, потому что он способен держать их в узде. Тон Хуан переждал, а затем в той же последовательности вновь вручил мне ящериц. Он приказал держать их головами вверх и мягко поглаживать ими виски, точно спрашивая у них все, что я хотел бы узнать. Сначала я не понял, чего он от меня хочет. Он вновь велел задать ящерицам любой вопрос, на который сам я не могу ответить. Он привел целый ряд примеров. Я могу узнать о людях, которых обычно не вижу, или о пропавших вещах, или о местах, где я не бывал. Тут я понял, что он говорит о ясновидении. Меня охватило сильное возбуждение, сердце заколотилось. Я почувствовал, что у меня перехватывает дыхание. Он предупредил, что в первый раз нельзя спрашивать ни о чем личном. Лучше думать о чем-нибудь, что не имеет ко мне отношения. Думать нужно быстро и отчетливо, потому что эти мысли потом не будет возможности исправить. Я стал лихорадочно придумывать, чтобы такое узнать. Дон Хуан торопил меня, и я в растерянности обнаружил, что в голову не приходит ничего стоящего. После мучительно долгого поиска я все же нашел один вопрос. Когда-то из читального зала кто-то украл кучу книг. Это не был личный вопрос, но он меня интересовал. У меня не было никаких догадок или предположений относительно того или тех, кто взял книги. Я погладил ящерицам виски, спрашивая, кто был вором. Немного погодя, Дон Хуан убрал ящериц в мешки и объяснил, что с корнем и пастой никаких особых секретов нет. Пасту готовят, чтобы дать направление. Корень приносит ясность. Настоящая тайна – ящерицы. Они и есть самое главное во всем колдовстве со второй порцией. Я спросил, они что, какие-то особенные? Да, ответил он, они должны быть из той местности, где растет твое личное растение. Они должны быть твоими друзьями. А чтобы подружиться, нужно сначала долго за ними ухаживать, приносить им пищу и говорить добрые слова. Я спросил, почему так важна их дружба? Ящерицы, ответил он, позволяют себя поймать только тому, кого они знают. И любой, кто всерьез воспринимает траву дьявола, ящериц тоже должен воспринимать всерьез. Ловить их, как правило, следует только тогда, когда паста и корень уже готовы, и обязательно в конце дня. «Если ты не очень дружен с ящерицами, — сказал он, — то на попытке поймать их, причем безуспешные, может уйти несколько дней, а паста хранится только один день». Затем он дал мне подробные инструкции относительно того, что делать с пойманными ящерицами. Когда поймаешь ящериц, посади их в отдельные мешочки. Потом возьми первую и поговори с ней. Попроси прощения, что причиняешь ей боль, и попроси тебе помочь. И деревянной иглой заши ей пасть. Для этого используй шип растения чоя и волокно агавы. Стежки стягивай туго. Потом то же самое скажи второй ящерице и заши ей веки. К ночи все должно быть готово. Возьми ящерицу с зашитой пастью и объясни ей, что ты хочешь узнать. Попроси ее пойти и посмотреть за тебя. Скажи ей, что ты был вынужден зашить ей пасть, чтобы она спешила назад к тебе и по дороге ничего никому не рассказывала. Окуни ее в пасту после того, как помажешь ей голову, и опусти на землю. Если она побежит в сторону твоей удачи, то колдовство будет успешным и легким. Если она побежит в противоположную сторону, то колдовство не получится. Если ящерица пойдет к тебе на юг, то можно ожидать особой удачи. Но если будет убегать от тебя на север, то колдовство будет ужасно трудным. Ты можешь даже погибнуть. Поэтому если ящерица бежит прочь от тебя, это удобный момент, чтобы отступить. В этот момент ты можешь принять именно такое решение. В этом случае ты потеряешь возможность командовать ящерицами, но это лучше, чем потерять жизнь. Однако ты можешь решиться все же продолжать колдовство, вопреки моему предупреждению. Тогда следующий шаг – взять вторую ящерицу и попросить ее выслушать рассказ сестры и пересказать его тебе. Но как может ящерица с зашитой пастью рассказать мне, что она видела? Разве ее пасть зашита не для того, чтобы она молчала? Пасть ей зашивают для того, чтобы она не болтала первому встречному. Говорят, что ящерицы болтливы, они повсюду останавливаются поболтать. Как бы там ни было, следующий шаг – смажь ей пастой голову, потом потри ее головой свой правый висок, только смотри, чтобы паста не попала на середину твоего лба. В самом начале обучения неплохо привязать ящерицу за середину туловища к правому плечу. Тогда ты не потеряешь ее и не покалечишь. Но в дальнейшем, когда ты познакомишься с силой травы дьявола поближе, ящерицы научатся повиноваться тебе и сами будут крепко держаться у тебя на плече. После того, как ты ящерицей нанес себе пасту на правый висок, опусти пальцы обеих рук в горшок и разотри пасту сначала на обоих висках, а затем смажь ею голову с обеих сторон. Паста быстро высыхает, и ее можно накладывать столько раз, сколько понадобится. При нанесении пасты каждый раз сначала используй голову ящерицы, а затем уже свои пальцы. Рано или поздно та ящерица, что убежала смотреть, вернется и расскажет все о путешествии своей сестре. А слепая ящерица все это передаст тебе, как будто вы одной крови. Когда колдовство будет закончено, отпусти ящерицу, но не смотри, куда она побежит. Выкопай глубокую яму голыми руками и зарой туда все, чем пользовался. Около 6 вечера Дон Хуан выскреб из горшка экстракт корня на плоскую сланцевую плиту. Получилось меньше чайной ложки желтоватого крахмала. Половину его он положил в чашку и долил немного желтоватой воды. Взболтав чашку, чтобы растворилась смесь, он вручил ее мне и велел выпить. Смесь была безвкусной, но оставила во рту горьковатый привкус. Вода оказалась слишком горячей, и пить было неприятно. Сердце стало колотиться, но скоро все прошло. Дон Хуан взял другую чашку с пастой. У пасты была глянцевая поверхность. Она казалась застывшей. Я попробовал проткнуть корку пальцем, но Дон Хуан мгновенно ко мне подскочил и отшвырнул мою руку. Он был в ярости. Он процедил, что такая попытка с моей стороны — чистейшее безумие, и что если я его ученик, то это еще не значит, что я могу вести себя как идиот и делать, что в голову взбредет. «Это сила», — отчеканил он, указав на пасту, «и никто не может сказать, что она такое в действительности. Уже в том, что мы ею манипулируем в собственных интересах, мало хорошего. Но тут ничего не поделаешь, мы люди. Однако мы по меньшей мере обязаны обращаться с нею с должным почтением». Смесь выглядела как кисель, вероятно, благодаря содержащемуся в ней крахмалу. Дон Хуан велел мне достать мешочки с ящерицами. Он вынул ящерицу с зашитой пастью и осторожно передал мне, приказав взять левой рукой, зачерпнуть немного пасты на палец и растереть у ящерицы на лбу. Затем опустить ящерицу в горшок и держать там, пока паста не покроет ее целиком. Затем он велел вынуть ящерицу из горшка. Взяв горшок, он повел меня к скалам, неподалеку от дома. Дон Хуан указал на большую скалу и велел сесть перед ней, как если бы это был мой куст дурмана. Держа ящерицу перед глазами, я должен был вновь объяснить ей, что именно я хочу знать, и попросить ее пойти и найти для меня ответ. Он посоветовал извиниться перед ящерицей за то, что я причиняю ей неудобства, и пообещать ей, что взамен я буду добрым ко всем ящерицам. Потом он велел взять ящерицу между средним и безымянным пальцами левой руки, там, где он когда-то сделал надрез, и танцевать вокруг скалы точно так же, как я делал, когда пересаживал корень травы дьявола. Он спросил, помню ли я все, что делал в тот раз. Я сказал, что помню. Он подчеркнул, что делать все нужно в точности так же, и если я что-то забыл, необходимо подождать, пока все станет на место. Он особенно предупредил меня, что если я буду спешить и действовать необдуманно, то могу здорово себе навредить. Напоследок я должен был положить ящерицу с зашитой пастью на землю и следить, куда она побежит, чтобы предугадать исход волшебства. Он сказал, что я ни на секунду не должен отрывать глаз от ящерицы, потому что у ящериц обычный трюк — усыпить внимание и юркнуть неизвестно куда. Еще не совсем стемнело. Дон Хуан взглянул на небо. «Ну, оставайся», — сказал он и ушел. Я выполнил все его указания, затем положил ящерицу на землю. Ящерица неподвижно стояла там, где я ее оставил, затем посмотрела на меня, побежала к скалам на востоке и скрылась. Я сел на землю перед скалой, как перед своим растением дурмана. Меня охватила глубокая печаль. Я думал о ящерице с зашитой пастью, о ее странном путешествии и о том, как она взглянула на меня перед тем, как убежать. Это была болезненная и неотвязная проекция. В определенном смысле я тоже был ящерицей, совершающей странное путешествие. Может быть, моя судьба состояла единственно в том, чтобы видеть, и о том, что я вижу, мне, возможно, никогда никому не удастся рассказать. Уже совсем стемнело. Я с трудом различал скалы перед собой. Мне вспомнились слова Дона Хуана. «Сумерки — это трещина между мирами». После долгих колебаний я приступил к выполнению предписаний. Паста, хоть и выглядела как кисель, на ощупь была очень скользкой и холодной, с необычайно острым запахом. Она быстро высыхала на холодеющей коже. Я натер виски 11 раз, не заметив никакого эффекта. Я тщательнейшим образом старался не пропустить ни малейшего изменения в восприятии или, скажем, в своем настроении. Потому что даже не знал, чего ждать. К слову сказать, я до сих пор не понимал, в чем суть опыта. Паста высохла и стянула виски. Я собирался нанести на них еще пасты и вдруг обнаружил, что сижу на пятках по-японски. До этого я сидел, скрестив ноги, и, хорошо помню, не менял положение. Прошло какое-то время, прежде чем я сообразил, что сижу на полу под чем-то вроде свода с высокими арками. Мне показалось, что арки кирпичные, но, присмотревшись, я увидел, что они из камня. Этот переход произошел так внезапно, что застал меня врасплох. Восприятие элементов видения было рассеянным, как во сне. Однако компоненты не изменялись. Они оставались постоянными. Я мог останавливаться взглядом на любом из них и буквально обследовать его. в отличие от пьетного, видение не было слишком ясным и реальным. Оно было как бы затуманенным, благодаря чрезвычайно приятным пастельным тонам. Я попытался встать и тут же обнаружил, что уже куда-то перенесся. Это была лестница. На самом ее верху стоял я, а внизу одна моя знакомая. Ее глаза лихорадочно блестели. В них светилось безумие. Она так громко смеялась, что, казалось, сама была этим испугана. Она начала подниматься по лестнице. Мне хотелось убежать, скрыться, потому что я знал, недавно она разбилась на мотоцикле. Я укрылся за колонной, и моя знакомая, не заметив меня, прошла мимо. «Сейчас она отправляется в далекое путешествие», — подумал я. Последней мыслью, которую я запомнил, было: она смеется всякий раз, когда должна разбиться. Внезапно картина стала очень ясной и совершенно не похожей на сон. Это была как бы обычная сцена из жизни, но я видел ее словно через оконное стекло. Я попробовал коснуться колонны, однако ощутил только, что не могу пошевелиться. В тот миг я точно знал, что могу оставаться здесь и наблюдать за происходящим сколько захочу. Я был внутри этой картины и все же не был ее частью. На меня нахлынул поток противоречивых мыслей и логических построений. Насколько я мог судить, я был в обычном трезвом сознании, каждый элемент восприятия был на своем месте, и все же я знал, что это необычное состояние. Картина резко изменилась. Ночь. Я в холле какого-то здания. Темнота внутри здания позволила мне понять, что предыдущая сцена была залита ярким солнечным светом. Однако раннее солнечное освещение было так естественно, что я его не заметил. Смотревшись, я увидел молодого человека, который выходил из комнаты, неся на плечах большой рюкзак. Я не знал, кто он такой, хотя где-то его видел. Он прошел мимо и стал спускаться по лестнице. К этому времени я забыл о своей первоначальной цели и о своей печали. «Кто этот парень?» — подумал я. «Почему я его вижу?» Картина вновь изменилась, и я увидел, как молодой человек выкладывает книги. Он склеивал некоторые страницы, стирал надписи и тому подобное. Затем я увидел, как он аккуратно расставляет книги в шкафу. В комнате было много полок и шкафов. Происходило это, видимо, в хранилище. Другие картины приходили мне в голову, но не такие ясные. Сцена затуманилась. Я ощутил вращение и очнулся. Дон Хуан тряс меня за плечи. Потом он помог мне встать, и мы пошли к его дому. С того момента, как я стал растирать пасту на висках, прошло 3,5 часа, но видения не могли длиться более 10 минут. Я не испытывал никаких неприятных ощущений, просто был голоден и хотел спать. Четверг, 18 апреля 1963 года. Вчера ночью Дон Хуан потребовал, чтобы я рассказал ему все, что видел. Но я слишком хотел спать и не мог сосредоточиться. Сегодня, как только я проснулся, он вновь приступил к расспросам. «Кто тебе сказал, что эта твоя знакомая разбилась на мотоцикле?» — спросил он, когда я закончил свой рассказ. «Да никто, просто эта мысль почему-то пришла мне в голову». «Ты полагаешь, это были твои мысли?» «Конечно, мои», — сказал я, хоть у меня не было оснований для предчувствия, что с моей знакомой произошло несчастье. Мысли вообще были странными. Казалось, они возникали из ниоткуда. Он пытливо посмотрел на меня. Я спросил его, может, он мне не верит, но он рассмеялся и сказал, что рассеянность и беспечность — мое постоянное уязвимое место. «Я что-то делал не так, Дон Хуан?» «Ты должен был слушать ящериц». «Как именно?» «Ящерка у тебя на плече описывала тебе все, что видела ее сестра. Она говорила с тобой и все тебе рассказывала, а ты не слушал, полагая, что слова ящерицы — твои собственные мысли». «Но это и были мои собственные мысли». «Ничего подобного. В этом суть колдовства. Собственно говоря, видение следует скорее слушать, чем смотреть. Со мной было то же самое. Я хотел предупредить тебя, но вспомнил, что меня мой бенефактор не предупреждал». «Был твой опыт похож на мой, Дон Хуан?» «Нет. Я пережил адское путешествие. Я едва не умер. Почему адское? Наверное, потому что траве дьявола я был не по нраву. А может, потому что я сам не знал толком, о чем хочу спросить. Вот как ты вчера. Ты, должно быть, когда спрашивал о книгах, на самом деле думал о той девушке. Что-то я такого не припоминаю. Ящерицы никогда не ошибаются. Каждую мысль они воспринимают как вопрос. Ящерица вернулась и рассказала тебе о твоей знакомой то, чего никто никогда не поймет, потому что даже ты не знаешь, каковы были твои мысли. Ну а второе видение? Должно быть, когда ты задавал этот вопрос, твои мысли были устойчивы. Именно так следует совершать это колдовство. Все должно быть предельно ясным. Ты хочешь сказать, что видение с девушкой не следует воспринимать всерьез? Как можно воспринимать его всерьез, если ты не знаешь, на какой именно вопрос отвечали ящерки? Наверное, ящерица лучше поймет, если задавать только один вопрос. Да, так для нее будет яснее, но только если ты сможешь твердо удержать одну мысль. Но что, если этот вопрос окажется слишком сложным? Пока твоя мысль устойчива и не отвлекается на посторонние предметы, она ясна ящеркам, а значит и тебе будет ясен их ответ. Можно ли задавать ящерицам другие вопросы по ходу видения? Нет. Видение состоит в том, чтобы смотреть на то, что тебе рассказывают ящерицы. Вот почему я сказал, что его следует скорее слушать, чем смотреть. Вот почему я велел не задавать лишних вопросов. Как правило, когда ты спрашиваешь о близких людях, искушение дотронуться до них или заговорить с ними слишком велико. Тогда ящерицы прекратят свой рассказ, и колдовство рассеется. Чтобы увидеть вещи, которые касаются лично тебя, ты должен знать много больше, чем сейчас. В следующий раз слушай внимательно. Я уверен, ящерицы рассказали тебе множество вещей, но ты не слушал. Пятница. 19 апреля 1963 года. Что я перетирал для изготовления пасты, Дон Хуан? Семена травы дьявола и жучков, которые заводятся в семенных коробочках. Мера по одной горсти того и другого. Он сложил ладонь лодочкой, показывая сколько. Я спросил, что получится, если один из компонентов будет отсутствовать. Дон Хуан ответил, что такой эксперимент только отталкивает траву дьявола и ящериц. «С ящерицами нельзя ссориться», — сказал он. «Поэтому на следующий день к вечеру ты должен вернуться к тому месту, где растет твое растение. Говори со всеми ящерицами и проси тех двух, что помогли тебе в колдовстве, выйти снова. Ищи до самой ночи. Если ничего не получится, значит, нужно постараться найти их на следующий день. Если ты сильный, то найдешь обеих. Как только найдешь, съешь их на месте, и ты навсегда получишь способность видеть неизвестное. Тебе больше не понадобится вновь ловить ящериц, чтобы повторить свое колдовство. С этих пор они будут жить внутри тебя. А как быть, если я найду только одну из них? Если ты найдешь только одну из них, ты должен в конце концов ее отпустить. Если ты поймаешь ее в первый день, то не держи ее в надежде, что завтра поймаешь другую. Это только испортит вашу дружбу. А что будет, если я не найду ни одной? Так для тебя, я думаю, будет лучше всего. Это будет означать, что тебе придется ловить их заново всякий раз, когда понадобится их помощь. А кроме того, это означает, что ты свободен. Что значит свободен? Свободен от рабства у травы дьявола. Если ящерицы будут жить внутри тебя, трава дьявола уже никогда тебя не отпустит. Это плохо? Конечно, плохо. Она отрежет тебя от всего остального, и тебе придется всю жизнь ее ублажать, как своего союзника. Трава дьявола — собственница. Как только она завоюет тебя и станет твоей госпожой, тебе останется лишь один путь — ее путь. А что, если я найду ящериц мертвыми? Если ты найдешь одну из ящериц или обеих мертвыми, то ты должен надолго оставить это колдовство. Пусть тебе подождет. Вот, кажется, все, что я должен тебе сказать. То, что я тебе рассказал, это правило. Когда бы ты сам не взялся за колдовство, ты должен исполнять все строжайшим образом в той последовательности, которую я тебе изложил, когда ты сидел перед своим растением. Еще одно. Пока колдовство не закончено, нельзя ни есть, ни пить.